гуру. Вознесут вас и унизят, и через это надо пройти. Если это явление рассматривать как придорожные знаки, свидетельствующие о продвижении духа, то им можно только порадоваться. Ибо если не вознесут и не унизят, значит слаб еще огонек и не вызывает ответной сильной реакции у встречных сознаний. Но уже видите, что мимо равнодушно не проходит никто, не выявив своей сущности при соприкосновении. Порадуемся и этому знаку растущего в духе огня. При этом надо учиться уметь себя погашать, когда этого требует обстоятельства. Часто хотят, чтобы был ларец открытым и чтобы можно было в него заглянуть. Но уже знаете, что почерпнув, обратятся на вас. Потому держать надо ларец закрытым. Именно дать нужно столько, сколько необходимо и нужно по сознанию, но не больше того.